«За последнее время много всего произошло», — пыталась объяснить Шарлотта. «Минувшие несколько недель были для нее адом, но она этого не сказала. По его глазам она видела, что опоздала и приехала зря». «Хочешь чашку кофе?» — предложил Олли. С одной стороны, ему хотелось, чтобы Чарли ушла и оставила его снова наедине с печалью, но с другой стороны, хотелось, чтобы она осталась навсегда. Она посмотрела на него долгим взглядом, взглядом женщины, которая заплатила дорогую цену за свой поступок, а потом очень тихо произнесла: «Олли, я на Бродвей не еду». «Не едешь?» Оливера словно поразила громом. «Что она имеет в виду? Она же сказала тогда». А потом в теленовостях и в газетах сообщали, что изменилось. «Когда и почему?» «Нет, не еду. Я остаюсь и буду сниматься здесь, в сериале». «Они не согласились расторгнуть контракт?» «Согласились, но...» Олли ошарашенный ждал конца истории. «Я решила, что уезжать будет нехорошо». «Для твоей карьеры?» «Для нас. Хотя я думаю, что уже опоздала, но мое прежнее решение было неправильным. И я это, наконец, поняла. Я постоянно говорила, как много для меня значит брак и семья, а потом захотела все бросить и убежать, не обращая внимания на то, как всем от этого больно, и тебе, и мне, и детям. Это была ошибка. Отвергать любимого человека. Такую цену я не смогла бы заплатить даже за роль на Бродвее, поэтому я отказалась. И даже если окажется, что я потеряла вас безвозвратно, об отказе жалеть не буду, зная, что поступила правильно». Шарлотта горько улыбнулась. «Как только я изменила планы, мне сразу стало легче». Оливер в недоумении смотрел на нее, потом усмехнулся. «Они, наверное, пришли в ярость». «О, да», — подтвердила Чарли с улыбкой. «Я думаю, теперь на Бродвее можно поставить крест. Но телекомпания меня любит». И добавила: «Я боялась, Олли, тебе звонить». «Почему?» «Потому что я тебя так обидела. То собираюсь тебя бросить и улететь в Нью-Йорк, то прихожу и говорю, что все окей. Я не имела права так с тобой поступать. Вот это и написано в записке. Я решила, что надо тебе сообщить, пока ты не прочтешь где-нибудь сам, и посчитала, что если ты захочешь отозваться, то отзовешься. Но вообще-то надежд у меня почти не было». Она говорила это таким тоном, будто ничего уже от него не ждала и намеревалась горевать о своем поступке до конца жизни. Олли пытался уяснить себе все сказанное, и вдруг Чарли, словно желая разрядить атмосферу, оглядела кухню и, не увидев клетку со свинкой, спросила: «Кстати, а как поживает мой тезка?» Олли усмехнулся, чувствуя, что многопудовый груз свалился с его плеч. На время отсутствия Сэма сослан в гараж. Шума от этой маленькой твари слишком много. У меня и так со сном не лады, чтобы еще слушать, как он забавляется. Я тоже все это время мучилась бессонницей. Неплохо я все понапутала. А, Олли?» — спросила она тихим, грустным голосом. Оливер кивнул. «Возможно». И слегка ей улыбнулся. «Может быть, а может и нет. В жизни важен окончательный поступок. Все мы делаем ошибки». Они продолжали неловко стоять на кухне. Их глаза выражали боль, опасение, напряжение. Ведь решалась их судьба. Так много можно было потерять и так много выиграть. Все зависело теперь от него. «Я по тебе скучала, Олли, и буду скучать долго-долго, если ты меня не простишь». Она настолько его любила, что пришла просить прощения. «Каждый день я хотела тебе позвонить или приехать, чтобы сказать, что сожалею, что была круглая дура, что ошиблась, считая пьесу на Бродвее важнее тебя. Я поступила мерзко, хоть потом и одумалась». «Ты поступила честно», — поправил ее Олли. «Именно этого тебе всегда хотелось, и ты, Чарли, имела на это право. Ты для меня был важнее. Я просто до конца этого не понимала, пока не потеряла тебя, но потом было уже поздно». Глядя в его глаза, Шарлотта подумала было, что приехала напрасно, но Оливер с тем же странным выражением лица медленно приблизился к ней. «Кто тебе это сказал?» — прошептал он и привлек ее к себе. «Кто тебе сказал, что было поздно? И кто говорит, что ты ошибалась? А я был прав. Я себе тысячу раз говорил, что мог бы переехать с тобой обратно в Нью-Йорк, что мы могли бы поселиться в моем доме в Перчесе. Какое я имел право становиться на твоем пути? Ты имел полное право. Тебе надо думать и о твоих детях, а я думала только о себе. А теперь?» Олли говорил с трудом. Он все так же сильно ее любил, и снова стоять с ней рядом было для него мукой. «Я тебя, Олли, так сильно люблю!» Чарли словно легонько выдохнула эти слова, и тогда он медленно поцеловал ее. Только это он и хотел услышать, только это его интересовало, только ради этого он жил с тех пор, как расстался с ней. «Я тебя тоже люблю!»